Ох, ладно, это была не самая наша удачная идея. Полностью одевшись, мы опустились на траву, в то время как Эскель потянулся за своей сумкой. «Не волнуйся, я прихватил с собой лекарство». Лекарством оказалась бутылка темирской ржаной. Находясь в обществе ведьмаков, я подозрительно много пью. Я достал из своей сумки походную кружку, все-таки иногда лучше пить не из горла. По крайней мере, мне так больше нравится. Эстетика, ёпта. Это называется закон всемирного тяготения ведьмаков. Под эту пафосную фразу Эскель разлил лекарство. К выпивке, именно. Ведьмак кивнул. Так выпьем же за новый мировой закон. Через секунду кружки были опустошены, а кровь забурлила с новой силой. И вправду, лекарство. Подожди, ты заправку для эликсиров что ли добавил? Эксель кивнул, поднимаясь с травы. Ну знаешь, у меня есть белая чайка, разопьем как-нибудь. У меня, кстати, краснолюдский спирт есть. На лице Эскеля появилась одобряющая улыбка, и не мудрено. Все-таки белая чайка, пойло редкое и мощное, а уж в купе с алкоголем, ух, аж страшно становится. Да, совсем забыл, старик перед уходом сказал заглянуть в пару мест. Нужно проверить смотровую башню и дорогу. Весемир сказал, что развелось пакости, надо бы их приструнить. Ясно, я беру дорогу. Эскель кивнул. Ну тогда в добрый путь, я пошел к башне, не хочу потом по ночи переться. Ну что же, и мне пора. Подняв свою походную сумку и мечи, я залез на ждущую неподалеку мглу и направился в сторону секретной тропы, ведущей к Каэр-Мархину. Тишина. Знакомая уже Ламберту тишина леса окружала его, но уже давно не давила на бывалого ведьмака. В этот раз он возвращался домой намного раньше, чем обычно. Дом. Да, если бы он назвал так Каэр-Мархин вслух, то сразу бы огрызнулся или сказал бы, что оговорился, но в своей голове он не собирался никому врать. Может, он и не любил то, как становится ведьмаками, не любил тренировки. Но другой жизни он не знал, да и нигде его больше не ждали, у него не было другой семьи. Вряд ли он признается в этом кому-нибудь из братьев, но они были его семьей, хотя, стоит честно признать, никто от Ламберта в крепости подобного и не ждал. Его просто принимали таким, какой он есть, за что он был всем благодарен, естественно, про себя. Вдали послышался пронзительный визг, который вырвал ведьмака из философских размышлений. «Гарпий», — про себя подумал он. Ламберт был опытным ведьмаком и без всяких проблем узнал визг этих противных тварей. Он понимал, что, похоже, гарпии нацелились на него, все же на чутье эти твари не жаловались, а одинокий путник всегда был для них желанной добычей. Спрыгнув с лошади, Ламберт оставил ее между деревьев, в то время как сам вышел на полянку. Обнажив серебряный меч и наложив на себя знак Квен, ведьмак стал ждать. Хотя именно ждать больше всего в этой работе он и не любил. Весемир говорил, что сказывается возраст, но Ламберт думал, что просто всегда был экспрессивным. Да, именно так. Какой кутопцу возраст? Ему и 50 еще нет. Самый сок, испорченное нелюбимым ожиданием настроение, испортилось еще больше, и, казалось, терпеть дальше уже нет никаких сил, и ведьмак уже на пределе того, чтобы разразиться гневными криками в сторону подлых тварей, которые не хотят поскорее сдохнуть и дать ему продолжить путь. Как вдруг, над головой промчалась чья-то тень. Наконец-то, подумал ведьмак и устремил свой взгляд вверх, очень вовремя к слову. Одна тварь с пронзительным визгом спикировала вниз, но реакция у охотника на монстров была намного лучше, чем у уродливого монстра, благодаря чему тот отскочил. Резким и мощным ударом разрубил монстра на две половинки, которые после падения начали биться в предсмертных конвульсиях. Наверняка Весемир сказал бы, что можно было бы убить гарпию, используя меньшее количество сил, но Ламберт любил использовать силу и мощь, рубить монстров на куски, смотреть, как они корчатся в агонии, было в этом что-то особенное. Несмотря на занятные мысли, Ламберт не отвлекался от боя. По молодости у него был неприятный опыт из-за невнимательности в бою, слава богам, не смертельный, но вполне запоминающийся, и освежать его не требовалось. Через секунду две гарпии на бреющем полете устремились к ведьмаку с двух сторон, на что тот просто использовал арт. Круговая волна разошлась во все стороны, сбивая уродок на землю. Быстрый росчерк меча, и жизнь очередного монстра оборвалась, а его голова весело поскакала по пожухлой траве. Второй, жалобно завывая, пытался отползти, но Ламберт перерубил ему ноги. Как же такие уродцы на свет появляются? Хаэм, наверное, так же, как и я. Сам себе усмехнувшись получившемуся выводу, Ведьмак занес меч для удара, и тут время будто замедлилось. Позади раздался крик четвертой гарпии. Блядство, только и пронеслось в голове. Он вычислил только троих, и появление еще одного чудовища было смертельным сюрпризом не готовому к такому повороту ведьмаку. Судя по обертону крика, эта особь гораздо крупнее, возможно даже, королева. Ламберт успел лишь повернуться. Нацелившись ему в голову, на него уже неслась тварь, и расстояние до нее было слишком мало. Он не понаслышке знал, на что способны эти, похожие на кинжалы, острые когти. Он не успеет развернуться до того, как они вонзятся в его лицо и шею. Он уже почти физически почувствовал, как они входят в его плоть. Но вдруг, произошло нечто. Гарпия, оборвав свой клекот, завалилась на правое крыло, и пронеслась мимо него. Как увидел ведьмак, проводивший едва разминувшегося с ним монстра взглядом, ее голову, пробил арбалетный болт. Время вернуло свой привычный ход, и Ламберт, уже попрощавшийся с жизнью, услышал голос того, кого уж точно не ожидал здесь увидеть. «Ламберт, Ламберт, хер моржовый, Ламберт, Ламберт, злобный хуй». Голос явно раздавался из ближайших кустов. Эх, всю жизнь мечтал это сказать. Хоть Ламберт и узнал голос говорящего, но решил не показывать этого. «Кто это у нас тут такой охуенный шут? Мало того, что украл у меня добычу, так еще и поносить меня решил. А ну покажись, если смелый». Тут из-за кустов показался Каин. «Каин из Тидга, собственной персоной, к вашим услугам». Шутливый поклон молодого ведьмака был выполнен в лучших традициях придворного этикета. «Сука, мелкий, сколько лет?» Хоть Ламберт и не терпел проявления симпатий, сейчас он почувствовал непреодолимое желание обнять мелкого засранца, что собственно и попытался тут же осуществить. «Не, извини, но ты весь в кишках, говне и крови гарпий, так что давай в другой раз, но я оценил». Обошлись крепким рукопожатием. «Рановато ты, так получилось. Ну что, как там в крепости?» Оба ведьмака подозвали своих лошадей и забрались в седло. «Постольку поскольку, Эскель уже приехал, мы со стариком столько сделать уже успели. Впрочем, сам увидишь». По дороге к крепости Старого Моря они еще много разговаривали. Спустя несколько часов, тишину главного зала нарушал лишь потрескивающий камин, освещающий мягким светом огромный зал, и компашка ведьмаков, которая явно нацелилась забухать. Ламберт с грохотом поставил на стол целый ящик самого разнообразного питья, притянутого им неизвестно откуда. «Бедная моя печень», — горестно ухмыльнулся я. «Да, похоже, закон тяготения и вправду существует. Продолжение следует. И попойки, и главы. Примечание к части. Крепость Старого Моря, искаженное название со старшей речи. Цайра Муирихин. Глава 11. Народные лярвы или когда совсем уж не втерпешь. Эскель, справа». Мгновенно среагировав на мое предупреждение, Эскель точным ударом перерезал горло очередному монстру. Сразу же фонтаном хлынувшая кровь обдала товарища с ног до головы, придавая ему образ мясник со скотобойни. Сложив пальцы в знаке «Арт», я направил мощную волну в сторону двух гулей, готовящихся к прыжку. И тут правая рука отозвалась болью, переведя на нее взгляд, я увидел повисшего на ней уродца, который впился в нее зубами. Не распрощался я со своей рукой только благодаря плащу, который был намотан на руку. Кожа драконида была не по зубам утопцу, но не вся рука была закрыта. В горячке боя плащ сполз с предплечья, за что я и поплатился. Чувствуя ручеек крови, побежавший вниз по руке, я быстро ударил монстра по башке, но упертый выродок даже после этого не ослабил хватки. Перекинув нож из правой руки в левую, я вонзил его утопцу в шею, после чего повернул пару раз в ране. На мгновение тиски зубов сомкнулись еще сильнее, однако, конвульсивно дернувшись, тварь таки соизволила издохнуть, упав безвольной кучей к моим ногам. Ё-моё, не думал, что когда-нибудь я практически голозадой буду отбиваться столовым ножом от трупоедов. «Где вообще Ламберт?» Эскель обернулся и быстро ответил. «Все еще блюет, он больше всех набрался. Монстры начали потихоньку окружать нас. Ну что, второй раунд?» Тут послышался отвратительный крик, от которого трупоеды сразу же разбежались. «Вот блять, Брукса! Ну что блять, сходили за бабами!» Яростно прокричав, принял боевую стойку Эксель. «Н время назад, господа, прошу тишины!» Я постучал ложкой по кружке, но так как это был не хрустальный фужер, а глина и ложка была из дерева, нихуя не получилось, сука. Ну ладно, предлагаю поднять тост за нашу дружную, чисто мужскую компанию, не побоюсь этого слова, семью. не чокаясь. «Дайте мне еще вина, Ламберт, хлебальник прикрой, уже бутылку выжрал в одно рыло». «Энда, Эскель за словом в карман не лезет, а вообще-то, разливай давай». Целебная жидкость полилась в кружке, но тут один из участников решил преждевременно покинуть попойку. «Ладно, ребятки, я пойду». Весемир, слегка шатаясь, поднялся из-за лавки и пошел в сторону лестниц. «Что, старик, годы свое берут». В обычной, язвительной манере, сквозь кривую ухмылку, сказал Ламберт, на что Весемир обернулся. «Вот ты хочешь опять нажраться до розовых соплей, одежду заблевать и проснуться с синей рожей где-нибудь в заваленных сторожевой башне?» «Да, быстро и четко, даже без иронии», ответил наш моржовый хрен. «Затем и приехал, а я нет. Ладно, я пошел, и постарайтесь не устроить чего-нибудь этакого. Ладно, минус один, ничего страшного. Значит так, я решил взять управление банкетом в свои руки. Я иду за закусанным, а потом мы будем обсуждать встреченных нами баб. Ламберт, не трогай бутылку, сейчас отрубишься, сквояржать потом буду. Эх, как дети малые, хотя, какое детство у нас было, может потому и чудим так сейчас. То есть, хочешь сказать, ты трахнул охеренную дамочку, после чего она сперла твой меч, вы подрались, ты убил ее, и она воскресла». Удивительно, но Ламберт смог выговорить на удивление длинную фразу, и это несмотря на огромное количество выпитого. «Да, как-то так, мда, как-то грустно, даже стало. А-а-а, похер, я приехал в Каир-Мархин не для того, чтобы предопреда, сука, чтобы отдаться грусти, как шлюшка по богатому жердяю, что предпочел ее товарку. Но, не успел я стряхнуть с себя неожиданную тоску, как Эскель взял слово, лениво разглядывая донышко кружки. Бля, как-то вечеринка угасает, не соглашусь, вон Ламберт на столе пляшет». Эскель поднял глаза на выписывающего кренделя друга, который, невнятно мыча, выдавал непонятные движения. «Да он в жопу пьяный просто, это не важно, давайте сыграем в игру», на что и Ламберт сразу же подал голос. «Игра, какая игра, давайте сыгр, сука». Свалившись со стола, он потер ушибленную голову, который приложился об лавку, и продолжил. «Давайте играть, я за закусью», и скрылся в неизвестном направлении. «Ну так чё за игра такая, а хуй его знает, не придумал еще. Нет, конечно можно в «я никогда не», но мы и так почти в жопу. Хотя, короче, есть такая игра «я никогда не». Говоришь о том, что ты никогда не делал. Если кто-то это делал, он должен выпить. И так по очереди. Эскель глотнул из кружки, игра его явно не вдохновила. «Ну где там этот хер? Как говорится, помяни черта, он и появится». Запыхавшийся Ламберт ввалился в комнату и возбужденно затараторил. «Мужики, мужики, бабы». Глянув несколько мгновений на этого идиота, я с достоинством заявил. «Недавно со склада пропали грибы в штырвике». Ламберт ошарашенно глянул на меня. «Это не я, это старик, ему на». Но его сразу же перебил Эскель. «Давай без подробностей, неси уже закусь». «Бля, парни, я серьезно». Мы переглянулись с Эскелем, и мне в голову пришла гениальная мысль. «Давай так, Ламберт, я подготовил одну игру, но ради тебя мы ее отложим и сыграем в гвинт. Выиграешь ты, идем за твоими бабами, выиграет кто-то из нас, ты выполняешь его желание. Как тебе?» Мой оплавленный алкоголем мозг не подумал о том, что в гвинт я играю так себе, особенно в новом теле. Но воспаленное сознание выказало свое экспертное мнение. «Похуй, и я решил играть. Да легко. Выбирайте, на ком вы мне продуете». Мгновенно протрезвевший Ламберт приготовился к игре. И если я был игроком так себе, то Эскель мог составить здоровую конкуренцию алкашу и ложку третьей степени. «Ламберт, кувалдой тебе по яйцам, ты мою редкую колоду винищем залил. Это шата Марата», с гордостью ответил Ламберт. «Чё, дорогой?» Короче, краткий ответ мне никак не исправил настроение Эскеля. И, судя по его взгляду, брошенному на Ламберта, лишь немногое отделяло того от побоев за испорченное имущество. Итак, началась игра. Игра шла мягко, скажем, херово. Мало того, что таланты Каина и так не блистали профессионализмом на ниве азартных игр, так еще я, который, по всей видимости, в прошлой жизни к картам и не прикасался, тупил. Хотя моя колода монстров, стоит признать, была неплохая, но все равно это был детский лепет по сравнению с двумя метрами шулерства и тактики, которые сели друг против друга. «Да ну вас нахуй!» С этим криком я скинул карты на стол. «Пойду за закусью, не скучайте и не поубивайте друг друга». Минуя очередной поворот, я попал на кухню, где беспорядочно были разбросаны кружки, столовые приборы, еда, по факту представляющая собой разные виды сушеного и жареного мяса, последнее, к слову, закончилось первым. Также на кухне сушились травы, висели головки чеснока. В общем, все на высшем уровне для берлоги одиноких мужиков. Взяв деревянную доску для разделки мяса, я побросал на нее всевозможное съестное и, чуть не уронив поднос, направился назад. Идя по коридору, я услышал женский голос. Голоса шли со двора. Сразу рванул к окну и распахнул его, и никого не обнаружил. Только ветер уныло шевелил верхушки деревьев леса, что начинался в отдалении. Бросив быстрый взгляд по сторонам, убедился, что и под стенами не было представительниц прекрасного пола. Да, либо у меня недотрах сказывается, либо Ламберт в вино что-то помимо ласточки добавил. Надо обсудить это с парнями, глюки у одного, это понятно, мало ли что с перепоя почудится. Но общие симптомы — это не то, что можно оставить без внимания. Парни, у меня ново. Чё случилось? Я просто нутром ощутил витающее в комнате напряжение, да и парни буквально сверлили друг друга взглядами. Переведя взгляд на стол, прояснил причину: ничья. Ну хоть до драки не дошло, и то хорошо. Вдруг Эскель и Ламберт заговорили в один голос. Каин, ну скажи ты этому недотрахеру, что здесь не может быть баб. Каин, ну скажи ты этому упорышу, что мои глаза не врут. Чувствуя, что сейчас начнется реальный мордобой, я поспешил поставить поднос на стол и, дабы сбить накал страстей, прокричал: «А ну заткнулись, меня слушаем». Стукнув нервно кулаком по столу, я продолжил. Как бы странно это ни звучало, я слышал женские голоса, но никого не обнаружил. «Ты же не хочешь сказать, что...» Я сразу же перебил Эскеля. «Я не верю на 100%, что Ламберт видел баб, но я-то их слышал. Предлагаю так, пойдем и проверим. Да, мне нравится». Кинув эту фразу, Ламберт накинулся на бутылку, как будто заблудший в пустыне приник к роднику в оазисе. «Вот же бочка бездонная. Хорош уже бухать, дело серьезное. А я всегда бухаю, когда иду к бабам. Если им вдруг что не понравится, скажу, что был бухой». От Ламберта не стоило ждать другого. Хотя и вправду, вариант почти беспроигрышный. Можно ведь такими темпами просто не запомнить, кому и куда ты совал, или тебе. Фу, бля, куда-то не туда мои мысли свернули. Чур меня. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет. Шата Марата. Погнали, парни. Перебрав свои пострадавшие карты, Эскель сложил колоду в кармашек и устало поднялся. Хех, старичок, эта ночь, похоже, только начинается. Надо не забыть подъебнуть его на тему выносливости и возраста. Некоторое время спустя. Ну вот видишь, здесь никаких баб нет. Пока Эскель доказывал Ламберту очевидный факт, я глянул на окно, из которого я смотрел. Так, звук я услышал оттуда, но никого не было, а звук был. Хаем. Глянув на землю повнимательнее, я широко улыбнулся. Эскель, глянь-ка, тут следы. Даже не оглянувшись, Эскель быстро мне ответил. Наши, наверное. Чтобы кто-то из нас оставил такой след, нужно было пройти здесь босым несколько десятков лет назад для меня, а для вас, больше полувека назад. Тут Эскель обернулся и подошел к находке. Ступня маленькая, босая, узкая, явно женская. След неглубокий, значит, вес небольшой, и при этом четкий, значит, оставлен недавно. Парни, похоже, вы были правы. И мне кажется, у нас проблемы. Кажется, мы с Эскелем подумали об одном. Брукса, ну или ее аналог Альп, второе более вероятно. Какие проблемы? Бабы – это счастье. Трахометр Ламберта никогда не подводит. Что не подводит? Эскель достал нож из-за пазухи и одернул меня. Забей, он в доску ужратый. Меня больше беспокоит, откуда кровопийца в такой жопе. К тому же, эта жопа принадлежит ведьмакам. Запах как-никак должен был отпугнуть ее. Тут меня осенила еще одна догадка. Ламберт, ты говорил бабы? Их было несколько. Ламберт глянул на меня и заулыбался. Да, их было четыре, и все красотки писаные. Голенькие, хи-хи-хи. Удивительно, что у этого алкаша еще глаза работают, такую дрянь пьет. Ламберт тем временем смешивал краснолюдский самогон и белую ласточку. Лечь просто так спать нельзя, значит, их нужно найти и устранить. Казалось бы, моя логичная мысль поставила точку в этом разговоре, и мы уже собирались уходить, как в лесу раздался душераздирающий крик, скорее даже рев. От этого у Ламберта даже коктейль плохо пошел, отчего тот поперхнулся, но мощный удар напарника привел его в себя. Жаль, что удар был сильноват, и теперь выворачивало желудок. Убежав в ближайший куст, Ламберт приступил к делу. Я же, тем временем, огляделся. Перед нами лес, за нами дорога к реке, слева гора, справа Каирмархин. Охуенно, мы тут как в тисках. Я достал ножик и встал рядом с Эскелем, так мы прикрывали Ламберта, пока тот блюет. Все же звук шел из леса, а обходить гору, чтобы зайти со стороны реки. Мягко говоря, заебешься. Все стихло. Парни, тихо как-то, может это случайность? Ха-ха-ха, блюю-е-е-е. Ага, коленку прихватило у какого-то монстра, бывает в таких лесах. Блюй давай, не отвлекайся. Еще один удар заставил ведьмака вернуться к прошлому занятию. Затишье перед бурей. Сейчас весь лес на уши встанет, надо быстрее убираться отсюда. Казалось бы, еще пару минут буе-е-е, и мы бы уже мчались в крепость, как вдруг где-то впереди, в сумерках леса хрустнула ветка. Пиздец, кратко и точно высказался Эксель. Ну что, блять, сходили за бабами. Яростно прокричав, Эскель принял боевую стойку. Какого хера этих уебков так тянет в группу собраться, раз на раз не могут? Ты серьезно хочешь услышать ответ на этот вопрос? Тут сверху послышался окрик. Я только и успел посмотреть вверх, как точно передо мной в землю воткнулся мой клинок. То же повторилось с Эскелем и Ламбертом. Че встали, дебилы, деритесь? Голос принадлежал старику, который тем временем отправился за веревкой. А-а-а. С победным ревом мы с Эскелем бросились на врагов. Ламберт валялся без сил. Блевать непросто. Первым моим противником оказался гуль, стремительно распластавшись в длинном прыжке. Твареныш явно нацелился вцепиться мне в горло. И он явно не ожидал, что, несмотря на мои габариты, я без особого труда уйду с траектории его атаки. Прокатившись под трупоедом, я вскочил на ноги и разрубил его пополам быстрым вертикальным ударом, снизу вверх. Не стоя на месте после быстрой победы, прыгнув вправо, я с оборота нанес секущий удар, срубая голову утопца, который решил подкрасться к валяющемуся без сознания Ламберту. Услышав какой-то кашель, я резко обернулся на звук, на меня надвигалась стая гнильцов. Я поспешил разорвать расстояние между нами и выпустил сноп огня из руки. Результат был очевиден. Вспыхнул взрыв, пару ближайших гнильцов, завывая, покатились по земле, другие трупоеды, видя безрезультатность атак и гибель собратьев, разбежались. В это время со стены спустился Весемир и, вместе с Эскелем, потушил огонь, которым занялся ближайший кустарник. Так, а теперь рассказывайте. Ну, в общем, дело было так, а дальше? Ламберт блевал, мы дрались. Впрочем, ты это уже знаешь. Старик на секунду задумался. То есть, вы хотите сказать, что возле Каирмархина завелись бруксы? Возле Каирмархина, бруксы. Кого им здесь жрать? Ну, а кто это еще мог быть? Призраки? Так с какого хрена бабы? Здесь уж сколько веков парни дохли только. Маги? Четверо магесс случайно оказались вместе прямо под нашим крыльцом? Или это были шлюхи на заказ? Последние, кстати, было бы неплохо. Заткнись, Ламберт. Одновременно прокричали три ведьмака. Знаете, как бы невозможно это ни звучало, я думаю, стоит поискать. Особенно после всего произошедшего. Эскель удивил своей заинтересованностью, а раньше энтузиазмом не блистал. Вот, как мужиков меняет драка. Адреналин в крови заиграл, баб искать потянуло. Следы вели к горной тропинке, сказал Ламберт. После этого уточнения, старик взял слово. Значит, обыщем ближайшие пещеры. Что расселись? Вперед. Мы поднимались вверх по горной тропе, следуя за все более четкими следами босых ног на снегу. Периодически мы, конечно, останавливались, чтобы согреться. Ламберту больше не давали, из-за чего он выглядел грознее бури, ведь ему оставалось лишь думать о бабах. Спустя час подъема, когда ночь окончательно взяла свои права, а ноги начали коченеть, мы встретили то, к чему точно не были готовы. Прямо перед нами был вход в пещеру. В пещеру, в которой явно горел огонь, играла музыка, и был слышен тонкий смех девушек. Мы обнажили мечи и направились внутрь пещеры. Постепенно мы начали различать голоса. «Ай-ай-ай, я не могу!» «Ага, слышали, как он кричал!» «Я такое прекрасное сопрано никогда не забуду!» «Ах-ха-ха!» «Но, когда ты пыталась подражать мне, это было так забавно!» «Ути-пути, ты моя милашка!» «Это ж надо, отказываться от секса в борделе!» «Когда парень сам уже к тебе в трусы лезет!» «Я вообще туда не хотела, это вы меня потащили!» «Но и не сопротивлялась!» Ненадолго повисло молчание. Мы переглянулись между собой, как вдруг из-за угла выскочила красивая рыжуля, одетая в полупрозрачный халатик. Девушка явно была под градусом и сразу же с радостью крикнула: «Мальчики, наконец-то вы пришли, а я уже потеряла всякую надежду. Мы сразу же рассредоточились вдоль прохода и направили мечи на Бруксу. Тем временем к ней подоспели ее подруги, еще три Бруксы шикарной внешности. Высокая брюнетка с большими, очень большими, бровями и сиськами. Как же без этого? Вторая была обладательницей прямых черных волос чуть ниже плеч и утонченной, аристократической фигуры. Третья оказалась короткостриженной блондинкой, которая, к слову, единственная была одета в нормальный наряд, с плащом поверх в придачу. Из глубины пещеры послышалось: «Помогите!» После воцарилась тишина. «Стоять! Бояться! Работают ведьмаки!» Внезапно для самого себя прокричал я. Все оглянулись на меня и посмотрели как на идиота, и девушки все вместе захихикали. «Ты дебил, что ли? Помолчи, мелкий!» Пока Ламберт нелестно отзывался обо мне, брюнетка глянула на Весемира и рассмеялась еще громче. Старик обернулся на нас. «У меня на лице что-то». Тут произошла еще одна неожиданность. Брюнетка выпрямилась и встала прямо перед Весемиром. «Ванесса, а, чё?» Мы с парнями удивленно переглянулись. «Если подытожить, то полвека назад ты ее долбил». «Эк, запнулся, наш старикан. Ну это если кратко». «Ох, а Весемир прямо застеснялся. Меня больше интересует, что вы здесь делаете и почему вы голышом под нашими окнами выплясываете?» Обратился наставник к представителям кровососущей братии. Или сестры, да и не только кровососущей. Блин, опять не туда мысли свернули. Хотя куда они еще могут повернуть-то, когда рядом такие соблазны? И взгляд опять невольно соскользнул туда, где пребывал все это время. Тут же блондинка плотнее запахнула плащ и, судя по всему, вспыхнула от смущения, другая продолжала молча сидеть, в то время как рыжуха рассмеялась, после чего на нее начали коситься остальные бруксы. Ну, не совсем шлялись, может быть, я сделала пару иллюзий, чтобы позвать мальчиков к нам. У Ламберта появилась похабная улыбка, в то время как мы с оставшимися ведьмаками сделали жест рука-лицо. Это, конечно, очень прекрасно, но на первый вопрос вы так и не ответили. Эскель быстро пришел в себя, и мы услышали рассказ. Несколько дней назад, королевство Айдерн, Вингерберг, девочки, я предлагаю пойти в бордель. Знаешь, Злата, такой разврат распространен только в высших сословиях, хотя я не прочь поразвлечься с девочками. Тут рыжая Брукса толкнула девушку в плечо. Ванесса, я не это имела в виду. Я предлагаю пойти в мужской бордель, то есть в женский, в смысле для женщин. Тут же есть такой, да, у борделей нет разделения, невежда. Третья Брукса поднялась с большой кровати и элегантно направилась к подготовленной бадье. Тишь, ты вообще бука и хватить придираться. Тут дверь в комнату распахнулась и внутрь зашла запыхавшаяся Велизара. О, Вел, привет, пошли в бордель. Произнесенное невинным голосом предложение даже заставило немного задуматься молодую Бруксу прежде, чем она покраснела. «Да что ты такое говоришь? Я ни за что не пойду в обитель разврата. Так, не смущай младшенькую, хотя твоя идея мне нравится. Мы уже месяц в Вингерберге, надо закончить знакомство с этим городом чем-нибудь впечатляющим. Я за, Злата тоже. Тишь, что скажешь?» Хоть девушка и ушла с головой под воду, все же помахала рукой над водой в одобрительном жесте. «Прекрасно, три против одного. Все, Вел, идешь с нами». «Никуда я не пойду». Девушка села на стул и с упоением впилась в купленное сочное яблоко. «Пойдешь, не останешься же ты одна. Ты девочка красивая, вдруг приставать начнут, а ты же не любишь калечить людей». Обойдя сестру, Ванесса повисла на плечах Бруксы, пока та обреченно не вздохнула и кивнула. «Вот и молодец. Так, тишь, двигайся давай, не для тебя одной бадья. Так-то оно так, бадья на четверых. Но с твоими буферами места больше никому не будет». Уже вынырнувшая девушка обратила достоинство сестры против нее. Впрочем, своеобразные поддевки были скорее привычкой и спортивным интересом, а потому не вызывали обиды и раздражения, разве что чуть, но кто же признается в этом сопернице? Даже если это сестра, надо было тебя не тишина называть, а язва. Спустя полчаса четыре девушки вышли из номера, но они даже не подозревали, как закончится этот вечер. Личные покои принца Айдерна. «Милорд, вы точно не хотите предупредить своего отца? Он будет обеспокоен, если узнает о вашей пропаже». Учтивый слуга помогал юному принцу одеваться, не забывая при этом читать ему нотации. «Я иду общаться со своим народом. Это моя обязанность как будущего правителя». Мало что могло пошатнуть уверенность принца Демиана в своих действиях. К сожалению, его слуга входил в число людей, которых сложно ввести в заблуждение уверенным тоном. Так вы называете поход к шлюхам? Интересная интерпретация. Ой, подумаешь, немножко завуалировал. Вечно ты всем недоволен. Мне не 5 лет, все будет в порядке. Провожать меня не надо. И не вздумай отцу докладывать. Ступай, наивное дитя. Думает, что отец не отдал приказ не исполнять приказы Демьяна, которые противоречат его приказам. Ох, какой занятный каламбур. Впрочем, ничего страшного не будет, если донос немного задержится. Да и скорее всего они там пересекутся. Пойду лучше в библиотеку, там прекрасное собрание книг, и Сабрина обещала показать мне отличный роман. «Сирень и крыжовник», гласило название на огромной вывеске. Сразу и не скажешь, что это был дом греха высшего класса. Резные колонны, арки, сад, все это и еще много всего было здесь. В этом месте, как и полагается заведению такого уровня, можно было не только удовлетвориться физически, но и духовно. Постоянно здесь играли барды, и выступали лицедеи из других стран, и все это можно было вкусить в данном заведении. Впрочем, не мудрено. По слухам, сюда заглядывает королевская чета. Однако, речь сейчас не об этом. Стоило 4 дамам в шикарных нарядах пересечь порог здания, как они сразу же окунулись в атмосферу богатства и роскоши. Стоит отметить, девушки тоже соответствовали окружающей их обстановке. Платье каждой из прелестниц подчеркивали все их достоинства, за исключением, пожалуй, Велизары, наряд которой был больше похож на монашескую робу, правда, сделанную из великолепного материала. Так что, несмотря на внешнюю скромность, ни у кого из присутствующих не возникло желания указать той на дверь в виду несоответствия обществу. Да и необычайная красота девушки скрашивала простоту ее наряда. В этом месте стекалась вся элита столицы, и бруксы были не единственными необычными гостями этого города. Например, сэр Линдформ, высший вампир, который явно положил глаз на Тиш. Впрочем, ему ничего не светит, хотя, по правде сказать, никому не светило. Пока девушки были поглощены разглядыванием мускулистых мужчин почти без одежды, через задний ход этого заведения в расшитом золотом плаще зашел принц. Стоит отметить, что об этом в данный момент знал только хозяин этого заведения, который сразу же сопроводил гостя в комнаты для особых гостей. На удивление принц не отправился в элитные залы, которые также здесь присутствовали, ведь и среди достойных и равных, всегда найдется тот, кто более равен и достоин. Уж так устроено общество. Признай, у него довольно большой. Ванесса глянула на объект воздыхания сестры и хмыкнула. Это статуя. Я знаю. Тем временем, вышеуказанный сэр, поймавший мимолетный взгляд одной из сестер, решил не терять времени на пустые разговоры. С грацией, несвойственной его внешнему виду, он вальяжно подошел к девушке и сразу же заключил в свои объятия. Окинув взглядом всю девичью компанию, благородный господин отметил странность девушек. Он не понимал почему, но все 4 были схожи меж собой. Между тем, проигнорировав его действия и грациозным движением вывернувшись из обхвативших ее рук, Брукса отправилась рассматривать скульптуры скелликских воинов. Ведь, тело можно удовлетворить всегда, душу – нет. Слишком уж мимолетны моменты, способные насытить эстетический голод существа, живущего не первый век. Тем временем младшая из сестер, попивая вино, попутно общалась с кем-то из высшего сословия. Она явно не собиралась использовать это заведение по прямому назначению. Хмыкнув на это, Ванесса взглядом начала искать единственную Бруксу кроме нее, которая сегодня собирается заняться делом. Такая нашлась в компании какого-то богатея, судя по его виду, то ли наемника, то ли богатенького барона. И она явно не собирается остановиться на разговоре. Убедившись, что все младшенькие заняты делом, Ванесса наконец смогла расслабиться и найти себе партнера на ночь. Все проституты были в масках. Основной контингент состоял из крепко сложенных мужчин, но сегодня Брукса хотела не этого. Вот ее взгляд уцепился за молодого паренька, которого только стоило поманить пальчиком, и он побежит за ней на мягких лапах, спеша окунуться в похоть и порог. Минутное общение, простая формальность, и вот мальчик шепчет Бруксе на ухо номер нужной комнаты. Отправившись куда-то в служебные помещения, он исчез. Через некоторое время его клиентка пошла в названную комнату. Ох, как ей необходим сегодня нежный и сладкий мальчик, которого она сможет жестко и бескомпромиссно выебать. Сегодня она будет груба и доминантна. Открыв нужную дверь и войдя в помещение, где свет факелов лишь слегка разгонял тьму, погрузившую комнату в интригующий полумрак, девушка, довольно улыбнувшись, прикрыла за собой дверь. Конечно, она хорошо видела в темноте, но постаралась притупить эту способность, ведь фигурка снятого ею мальчика, сокрытая тьмой и лежащая на двуспальной кровати, интригующе будоражила кровь. Подойдя к ложу, она медленно сняла платье и, опустившись на четвереньки, медленно поползла к ждущему ее юнцу. Ну и где она? Впрочем, мне какая разница, все равно заплатила вперед. Отдохну хоть, таз болит. Паренек в маске лег на большую кровать, попутно взяв фрукт из миски, и незаметно для самого себя уснул. Спектакль начался, наш дорогой читатель. Надеюсь, хоть в этот раз все пройдет нормально. Велизара нервно покручивала бокал в руке, в то время как сидящая напротив сестра и виду не подавала, что как-либо встревожена. Впрочем, что с нее взять? Тишь не зря так прозвали. А я надеюсь, что и в этот раз будет что-нибудь интересное. Все же, не может старшая сестрица нормально потрахаться. Это аксиома. Тишь, ты в самом высшем свете, веди себя соответствующе. Но на возмущение сестры Тишь лишь мягко улыбнулась и нагнулась к сестре через весь стол, вжимая ту в спинку стула. Велизара нервно сглотнула. Все же прекрасное тело сестры привлекало не только мужчин. Чертовы феромоны, успело проскользнуть в ее голове до того, как тишина вновь заговорила. Практически все, кто здесь находится, пришли сюда, чтобы трахаться. Это только пока они разговаривают, потому что это у них что-то вроде прелюдии. Тот, кто не собирается заморачиваться и терять время, идет трахаться сразу, потому что когда освободится, все остальные все равно уйдут трахаться. Все леди, что пришли сюда, здесь, чтобы трахаться и не со своими мужьями, а с проститутами. Они даже ничего не скрывают, ведь их мужья тоже ходят сюда трахаться. Они вообще приходят сюда парами, чтобы трахаться с такими же парочками, как они, деля любимых с другими. А то и участвуют в многочасовых оргиях. Даже его величество ходит сюда, чтобы трахаться со шлюхами и девицами высшего света, пришедшими сюда в поисках острых ощущений. Он не вызывает их в замок только потому, что здесь он может иметь их как бы не нарушая приличий, хотя все в городе об этом знают. В этом месте нормально все и даже. Тишина наклонилась еще ближе. Даже, если я трахну тебя прямо на этом столе, меня никто не осудит, смекаешь? Ведь это дом греха и порока, здесь можно, одев маску, ее же и скинуть. Поэтому не надо читать мне нотаций, сюда приходит трахаться. Проговорив сей монолог и не теряя улыбки, Брукса чмокнула сестру в нос и встала из-за стола. Так что, не нуди и наслаждайся готовящимся представлением. Ошарашенная же Велизара сидела в ступоре, переваривая полученную информацию. Какой разврат, какой ужас. Зардевшаяся девушка глотнула из бокала и начала из-под тишка, осторожно, но все же заинтересованно, наблюдать за окружающими. Сестра смогла ее заинтересовать. Сэр Линдфальм наблюдал. Все-таки, людишки, погрязшие в разврате, так забавны и прекрасны. Несмотря на то, что он считал их низшей расой и относился к ним с толикой презрения, не мог отрицать того, что ему доставляет удовольствие наблюдать за ними в такой обстановке. Может, именно благодаря своей скоротечной жизни, те умели обыграть низменные позывы тел, с грацией, шиком, лоском. Вдруг, рядом с ним вновь оказалась та, из-за кого он выпал из своего состояния пространного созерцания. Стоит отметить, девушка, кроме незаурядной внешности, которую, к слову, прекрасно дополняли ярко-алые, словно манящие глаза, имела некий непонятный ему шарм. А уж как она двигается, словно лодка на тихих волнах, ее бедра перетекали, неспешно перекатываясь под платьем, а ее загадочная, приковывающая к себе взгляд улыбка, все это будоражило кровь, так и толкая на необдуманные действия, заставляя отдаться низменным порывам. Все в ней было прекрасно, и впору бы завести с ней беседу, обнять и увести в кулуары. Однако, есть в девушке и одна деталь, которая ломала, казалось бы, такой ясный план действий на эту ночь. Она ему не дает, от слова совсем, мягко выскальзывает из объятия и даже полностью игнорирует попытки заговорить. Это вводило в ступор и сеяло растерянность в его голове, ведь, уже множество лет он не знал поражения и не был отвергнут. Вот же стерва, пронеслось в голове достопочтенного сэра. Впрочем, это лишь сильнее распаляло его азарт. Да, это немного огорчает, но у него была целая вечность, чтобы научиться добиваться своего. Так что вон неуверенные мысли, и эта крепость будет взята. И чем сильнее будет отказ, тем слаще после будет триумф. А посему, попробуем снова завязать диалог. Не ожидал, что такая прекрасная дама не обратила на меня свое. можешь не разговаривать так учтиво, все равно сегодня я тебе точно не дам». Мгновенно охладив пыл и победный настрой кавалера, дама сердца и чего уж греха таить, болта, спокойно отпила из бокала. Но владелец и сердца, и болта не хотел сдаваться, и вновь собравшись, хотел было уже снова идти на штурм, как диалог продолжила сама девушка. «Интересная получается постановка, чистая комедия, не могу согласиться, скорее сатира». Девушка заинтересованно глянула на него. «И почему же, видишь того мужчину, ну тот, с которым хочет перепихнуться моя сестра?» «Да, вижу, он чем-то известен», тут с губ Линфальма сорвался смешок, «можно и так сказать». Интерес, как пламя, разгорался в глазах девушки. «Что ты имеешь в виду? Скажем так, твоя сестра будет разочарована, если сейчас же не остановиться, конечно». Немного помолчав и помучив ожиданием девушку, вампир продолжил. «Он импотент, думая, что проблема в стрессе, он ищет ту, которая может его возбудить, но я-то вижу его насквозь, у него проблемы физиологического характера, лечится легко, но он, прославленный барон, не опустится до мысли о том, что он ослаб как муж. Нет, он будет тешить себя иллюзией того, что слишком присытился женским обществом и все ему пресно, и надо лишь найти что-то, что разожжет в нем пламя страсти. В общем, его ждет бесконечное разочарование. Хотя, некоторые в таких поисках заходят слишком далеко, становясь порою садомитами или находя усладу в муках других. А бывает и приступают к черту, после которой их сложно назвать разумными существами, ибо боли и мучения других разрушают их разум, толкая творить поистине кровавые и сумасшедшие пытки. Повисла минутная тишина. Впрочем, эта тема уже для другого разговора и не для этого прекрасного вечера. «Не будешь предупреждать сестру?» На лице Брукса сверкнула улыбка. «Нет, а должна». Тут дверь в общую залу распахнулась, и вместе с целой толпой охраны и прислуги вошел король Аэдерна. Все сразу же повскакивали со своих мест, дабы поприветствовать короля, который, правда, быстро скрылся в королевской зоне. «Хаэм, я так и думал, вот почему меня туда не пустили. Интересно». Тут вышеупомянутый барон, мягко и нежно, взял за ручку Злату и повел в ближайшую комнату. «Ты в предвкушении, читатель? Ну что же, спектакль уж скоро к развязке». Крепкие руки подхватывают девушку. Закинув руки за голову, она расплетает незамысловатую прическу, огненные пряди водопадом падают на спину. Через мгновение девушка откидывается на шикарную кровать, обмениваясь поцелуями со своим избранником. «Жалко бедняжку, он так старается, хотя уже понимает, что ничего не выйдет. Эх, я точно вылечу его, если он мне хорошо отлижет». Так, вот эти подробности можно опустить. История, рассказываемая четырьмя девушками по очереди, забрела в глубокие дебри. А может и не дебри, кто знает этих Брукс. Слишком уж яркое удовольствие они испытывали, рассказывая самые интимные подробности того вечера так, что все их смущение и румянец на щеках выглядели лишь маленьким спектаклем, который был нужен им, чтобы подать себя перед ведьмаками в нужном свете. Однако, те тоже не были наивными дурачками и все понимали, но не спешили разрушать складывающуюся атмосферу. Между тем, рассказ подходил к своему закономерному концу. Свежий воздух наполнял легкие Бруксы, даря покой. «Все эти аристократичные замашки и вечеринки явно не для меня. Впрочем, нужно познать все грани жизни, чтобы судить, наверное». Возбужденный мозг Велизары очень часто приводил мысли девушки к сексу, теме, к которой молодая Брукса относится с опаской. Все-таки 12 лет в храме сильно сказались на девушке, хоть она и живет уже 15 лет со своими сестрами. Девушку от таких мыслей быстро отвлек мужчина, зажавший ее где-то в уголке сада. Но от этого явно лучше не стало. Теперь ее мозг забит порочными фантазиями о любви с принуждением на природе. Еще больше ее мысли сбивались от того, что это был сэр Линдфальм. Вывернувшись из хватки мужчины, Велизара развернулась к нему лицом, спиной, чувствуя успокаивающий холод камня, из которого была сложена арка. Только теперь девушка осознала разницу в росте между ними. Брукса упиралась глазами ему в грудь. Она и вправду миниатюрная, особенно, учитывая, что ниже Линдфальма на голову, а тот не блистал особым ростом. «Ничего, я не миниатюрная, я просто росту». Пышущая гневом малышка была остановлена рукой старшей сестры, которая мягко легла ей на голову. «Не волнуйся, ты еще вырастешь». Слегка придавив макушку девушки, Ванесса не поняла, что та взглядом упирается в объемную грудь старшей сестры и задумывается совершить нечто греховное. Ведь месть так сладка. Скажи, принцесса, не соизволите ли уделить мне пару минут? Девушка явно чувствовала себя некомфортно. Нет, мужчина не был ей противен. Просто ситуация вызывала у нее противоречивые чувства и в большинстве, плохие, как она считала. Она решила действовать наиболее эффективно против этого человека, копировать свою сестру. «Весь сегодняшний вечер вы пожираете взглядом мою сестру». Мужчина придвинулся ближе, отчего Брукси пришлось положить руки ему на грудь, впрочем, это его почти не останавливало. «Что вы имеете в виду? Если она хочет быстрее от него отделаться, надо сказать максимально прямо. Все время вы к ней клеились, раз уж потерпели поражение, не надо приставать ко мне». Казалось, любого другого бы мужчину это бы оскорбило, но это не про нашего сегодняшнего героя. Он, как бы помягче сказать, кобель. Нет, он не перестанет липнуть к тишине, но при этом без проблем засадит ее сестре. Таких называют верный кобель или в простонародье, мудак. Прижавшись вплотную, Линдфальм поцеловал юную Бруксу, как вдруг раздался голос. «О, я смотрю, тут романтика». От неожиданности оцепенение прошло, и жертва домогательств взрослых вампиров укусила за губу этого самого вампира, прокусив ту до крови. И пока мужчина, отшатнувшись от резкой боли, прижал ко рту руку в попытке утереть кровь, девушка громко заголосила. «Сестра, помоги, он меня домогается». Глянув на сестру с надеждой, Велизара была шокирована ее выражением лица. Смесь предвкушения и удивления. «Нет, тебе уже давно пора приобрести опыт в этой сфере. Тебе 27, пора бы уже перестать играть с пальчиками». «Ложь, я так не делаю». «Ага, конечно». Ламберт с похотливой улыбкой осматривал Бруксу. Судя по плащу, лежащему на коленях, у того уже давно встал острый вопрос к девушкам. На тему продолжить вечер в беседе тет-а-тет. Бежать. Нет, не так, бежать. Вот какие мысли в данный момент роились в голове юного принца. Ничто не предвещало беды, вечер уже подходил к своему концу. Он лежал на кровати в своем личном номере, отдыхая после визита очередной куртизанки. Пока не пришла она, это была словно проверка на прочность, в процессе которой он не то что много раз был под угрозой удушения, так еще и жертвовал своими костями и связками, показывая акробатические трюки. Не успевший удивиться визиту девушки, которую он не заказывал, привыкший быть главным в постели принц никак не ожидал, что столь хрупкая на вид девушка будет столь агрессивна и отберет у него главенствующую роль. От шока и неожиданности в его голове даже не возникло мысли о сопротивлении. Да, и это было даже приятно до одного момента. И вот теперь голый, обуреваемый страхом парень, прикрытый одним лишь плащом, бежал по борделю с криком: «Покушение на принца! На помощь! Все, кто может, к оружию!» А тем временем за ним следовала одна очень удовлетворенная Брукса, которая только сейчас поняла, с кем она кувыркалась весь вечер. Впрочем, это нисколько не вызывало в ней сожаления и желания что-либо изменить. Очень уж гибким оказался парень. Да, язычок у него был что надо. Хотя, наверное, зная она, кто он с самого начала, не стала бы пытаться расширить его представление о сексе путем приставления горлышка бутылки от вина к его очаровательной попке. Хотя он так забавно взвизгнул в тот момент, что, пожалуй, это того стоило. Удивление вызывали лишь ролевые игры, которым захотел предаться юный принц, судя по тому, что тот выдавал себя за проститута. Впрочем, какие только заскоки не появляются в головах этих благородных, подумала Брукса и припустила за мальчишкой, стараясь догнать того, пока он не наделал еще большего шума. Как будет выпутываться из сложившегося положения, она пока старалась не думать. «Хо, хороший мальчик, за это я тебя вознагражу». Статный мужчина с удивлением глянул на лежащую перед ним девушку. Тут ее глаза на мгновение вспыхнули, после чего она сделала пару движений рукой. Блеск в глазах прошел, и бывалый воин почувствовал то, чего не чувствовал давно. «Это мой дар тебе». Девушка подползла поближе и начинала делать немного другие движения рукой и совсем не с волшебной палочкой, хотя это с какой стороны посмотреть. Воин уже был готов начать штурм, как вдруг: «Покушение на принца, на помощь, все, кто может, к оружию». Это было так неожиданно, что разгоряченный вояка, не раздумывая голым, вооружившись одним лишь мечом, бросился за дверь на выручку своему суверену. Ошарашенная же девушка осталась лежать на кровати, хлопая широко раскрытыми глазами, и не только. Однако, та недолго оставалась в таком состоянии. Когда до нее дошло, откуда доносились крики и их смысл, то также, голой сорвалась следом за своим несостоявшимся любовником, и в голове у нее крутилось лишь, блять, что вы там натворили, в том, что виноват в переполохе кто-то из сестер, та ни на миг не сомневалась. Да, сынок-то мой хорош, мастер-мечник так его хвалит, просит разрешения перейти на усложненную программу, да и другие учителя в восторге, хороший пацан растет, к тому же дела народа ему не чужды, если вы понимаете, о чем я. Все присутствующие рассмеялись и продолжили свои беседы, все же королевские покои располагали к хорошему настроению, лучшие девочки, лучшая еда, лучшее вино и, конечно, лучшие из достойных вокруг, как вдруг, покушение на принца, на помощь, все, кто может, к оружию. Этот голос Димовинту знает из тысячи, и потому тот, не раздумывая, прокричал: «Стража, быстро туда!» Десятки стражников вынырнули из всевозможных ниш и направились исполнять повеление своего господина. Одна рука мужчины оглаживала спину, в то время как другая медленно, но верно направлялась к упругой девичьей груди. Решив особо не затягивать, Линдфальм расстегнул застежку на груди Бруксы, открывая своему взору хороший вид. Девушка застыла в непонимании, как вдруг раздалось: «Покушение на принца, на помощь, все, кто может, к оружию!» Тишина ухмыльнулась. «Все, похоже, нам пора. Пошли, Велизара». Она уже потянулась рукой за сестрой, как вдруг ее остановил высший вампир. «Извини, ты меня так грубо отшила, дай ход с сестричкой развлечься». Не успел он договорить, как сильная рука Бруксы потянула его на себя, и он почувствовал сладкий и такой желанный вкус чужих губ. Все произошло так быстро, что он даже не успел осознать, как его оттолкнули. Обнявшись с сестрой, тишина лишь ухмыльнулась, после чего две Бруксы растворились в ночи. Смотря на свой стояк, вампир заявил: «Да полюби вас, тролль, вот же стервы, завели и кинули, а мне что, рукоблудить теперь что ли?» Сладко потянувшись на постели, парень оглядел комнату мутным взглядом и, никого не найдя рядом, сел на кровати. Подивившись странной клиентке, которая, судя по всему, решила оплатить ему здоровый сон, он встал, размял затекшее тело и вышел из покоев. «Ладно, пора и честь знать. Удачный вечер, можно собираться домой». Вот такие были его мысли, пока он вальяжно направлялся вниз, как вдруг он услышал: «Покушение на принца, на помощь, все, кто может, к оружию». Добежав до места, откуда раздавались крики, он застыл в шоке. Посреди зала стоял молодой парень в одном лишь дорогом плаще, недалеко же от проститута стояла его клиентка, в одной лишь пижаме, которая почти ничего не прикрывала с большой одышкой. Та ошарашенно оглядела парня, которого, по всей видимости, оприходовала, затем проститута и замерла в ступоре. Внимательнее глянув на парня, он увидел многочисленные синяки от засосов. Тут из зала для важных персон, словно крупа из дырявого мешка, посыпалась стража. Рядом с проститутом пробежал крепкий мужчина, местный барон, полностью голый с клинком наперевес, с обоими клинками. За ним же следом примчалась рыжая девушка с растрепанной шевелюрой, что характерно, тоже голая. А через мгновение из королевской ложи вышел сам король со своей свитой. «Отец, эта дама чуть не лишила меня чести. Клянусь, я не знаю, кто она, я вообще никого не заказывал. Отец, эта дама чуть не лишила меня чести. Клянусь, я не знаю, кто она, я вообще никого не заказывал». Злата потрясенно оглядела все происходящее. Тем временем почти все взгляды были прикованы к Ванессе, которая, судя по всему, еще не пришла в себя после произошедшего. Поняв, что дело пахнет костром, девушка схватила сестру за руку, и они побежали прочь, став невидимыми. «Охуеть, не встать, вот, что я могу сказать, вот это приключение, вырвалось у меня». По-моему, вполне соответствующая рассказанному реплика. Впрочем, не я один был удивлен, что было понятно по осторожным взглядам мужской половины, направленным на Ванессу. «Здравые опасения, я вам скажу, особенно после озвученных нетривиальных наклонностей в Сыкосе. А на вид такая милая девушка. Да, хм, интересно, они появились до или после ее встречи с Весемиром, а то у меня появились довольно пикантные подозрения». «Да не-е-е-е-е, учитель бы на такое не пошел бы, так ведь?» «Да, но удовлетворенной осталась только Ванесса. Вечно она все себе забирает. Злата, тебе никто не мешает вернуться к тому барончику и продолжить свои дела там. Ты же знаешь, где он живет». Старшая сестра обняла Злату за плечи. Тем более он так грозно водил своим клинком из стороны в сторону. Ухмыльнувшись, закончила та. «Иди ты», — оттолкнула раздраженная Брукса свою сестру. «Но да, он мне сказал, пока вы, так мы поняли. Короче, подняли вы шум, чуть не отгребли и свалили. Пошли мы, пожалуй, обратно». Под наши удивленные взгляды Весемир поднялся и явно засобирался обратно в крепость. Переглянувшись с парнями, которые, судя по взглядам, совсем не так думали закончить общение с девушками и собирались уже было озвучить свои мысли, наставник замер, видимо вспомнив, зачем мы изначально пришли сюда, так как озвучил после непродолжительной заминки следующее. «Стоп, а кто рычал-то в лесу?» «Без понятия», — одновременно ответили сестры, также немного шокированные таким неожиданным окончанием беседы, как вдруг слово взяла Ванесса. «Кстати, у меня предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Весемир скрестил руки на груди. «Ну, вещай, тут так холодно и одиноко. Не дадите немного пожить в вашем замке, да и женская рука ему не повредит. Ты не сможешь отказаться, старик, иначе поднимется восстание. Вашу ж мать, чтобы вы мне всех парней перетрахали». Тут он глянул на нас и наши довольные расплывшиеся в предвкушении физиономии. «Ладно, но только временно». Тяжело вздохнув, пробурчал себе под нос. «Не думал, что при мне наш оплот станет вертепом. Весемир, ты такой душка». Ванесса подошла к нему вплотную и прошептала на ухо так, что это услышали все. «Надеюсь, у тебя большая кровать», на что наставник, надсадно кхикнув, слегка смущенно кивнул. «Вот так и началась моя самая незабываемая зимовка в Каэрмархине. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попадало. И хорошо, что не попало, впрочем, вот и сказочки конец. А читатель, молодец, возьми с полки леденец, будем ждать вас в другой раз, чтоб вы могли почитать другой наш сказ, конец спектакля». Но, как известно, конец одного, начало другого. Примечание к части. Местные грибы для поднятия настроения обладают мощным обезболивающим эффектом, но штырит не по-детски, не вызывает привыкания, но довольно токсичны, поэтому для людей годятся только в очень маленьких дозах. Придуманы мной, тут уж я придумал, фиг знает, был там принц или нет, пан Сапковский в такие детали не углублялся, или я нихера не помню, что тоже очень вероятно. Я немного изменил способности Брукс, добавил каждую изюминку. Так же, как вам такие сценки, как вторая часть главы. Эти персонажи не на одну главу, но что с ними делать, я пока не знаю, картинка сама сложилась. Как вам такие истории, оторванные от сюжета? Эту главу я, наверное, назову экспериментальной, но мне понравилось ее писать. И да, в истории сестер есть странные моменты, все объясню потом, чтобы не вываливать все в одной главе. Глава отредачена вновь по мелочи и да, блять, автор жив. Глава 12. Немного флирта и наследие кровавых времен. Холодный порыв ветра ворвался в комнату, стоило только мне распахнуть окно. Бросив взгляд на небосвод, я увидел еще только-только занимающуюся зарю. Впрочем, несмотря на это, на улице было довольно-таки темно, ведь из-за приближения зимы солнце все позже и позже просыпалось по утрам. Это утро можно было бы назвать самым обычным, если бы только никто не нарушал привычную тишину утра резкими возгласами. Они разносились по пустому двору крепости на довольно большом расстоянии. Собственно, поэтому я и решил открыть окно, чтобы четче услышать, откуда они исходят. Судя по всему, мой путь лежал в дальний край внутреннего двора, скрытого сейчас от моего взгляда небольшой анфиладой. Решив все же узнать, кто развел такую активность с позаранку, умывшись из тазика и накинув рубашку, я не спеша пошел вниз. Вместе с приближением снега вся природа словно засыпала, и я не стал исключением. Вместо бодрого настроения и полного понимания своих планов, в голове царил сумбур, и я, медленно шевеля ногами, спускался по винтовой лестнице. Утренний мороз неприятно сковывал мышцы и заставлял сжаться в попытке сохранить тепло. Невольно появилось желание вернуться за курткой, которую непонятно с чего я оставил наверху. Однако, голова думки думает, а ноги дело делают. Занятый размышлениями незаметно для себя, я пересек главный зал твердыни и вышел во двор. Предо мной предстала занимательная картина. Большинство обитателей крепости сидели на лавках, расставленных вдоль стены, и активно переговаривались. А в это же время как Эскель и Рыжая Злата стояли друг напротив друга и готовились начистить оппоненту морду лица, ибо сойтись они хотели, на удивление, в рукопашном бою, потому что ни обычных, ни деревянных мечей я не увидел. «О, смотрите, а вот и наша спящая принцесса проснулась. Давай к нам, ща будет представление». Привычно, в своей язвительной манере поприветствовал меня Ламберт. Для человека, который не так давно только и мог, что пускать пузыри в блевотной луже, выглядишь слишком жизнерадостно. Лишь хмыкнув на это, Ламберт подвинулся в сторону, и я спокойно сел на лавку, и тут же озвучил закономерный вопрос: а что собственно происходит? Да еще в такую рань, махнул тот рукой, как на что-то не стоящее внимание. Наши дамы заявили, что только пить им наскучило, и они желают разбавить свой досуг. И видя мои приподнятые в немом вопросе брови, пояснил более развернуто: ну бля, мы что, министрели или трубадуры что ли, не поэмы ж им читать? Видя, что никому ничего не приходит в голову, Весемир предложил провести тренировочный спарринг. Девки согласились. Закончив свой рассказ, Ламберт внимательно наблюдал за готовящимся к началу действом. Начало поединка было очень резким, и счет в нем открыла Брукса. Стремительно сделав шаг к стоящему от нее на расстоянии вытянутой руки ведьмаку, она не менее быстро полуприсев воткнула свой, с виду изящный кулачок тому прямо в солнечное сплетение. Удар был такой силы, что взрослого, здорового мужика откинуло к краю площадки. Но ведьмак, лишь слегка поморщившись от боли, выпрямился и, сплюнув на землю, мрачно уставился на девушку. Должен сказать, что обычного человека такой удар вполне мог и убить. Но нас, все же, не зря называют мутантами, да и годы тренировок не проходят бесследно, а сотни битв закаляют не хуже горна-кузнеца. Впрочем, ехидно улыбающаяся после удачной атаки девица явно знала об этом, потому и не сдерживала удар, сознательно стараясь вывести оппонента из душевного равновесия, ведь несмотря на то, что удар не нанес ощутимого вреда, болезненным от этого он быть не перестал. И, дабы еще больше позлить Эскеля, не преминула ехидно того подзадорить: я не сильно тебя помяла, милый, тебе же не больно от такого слабого удара? Ой, ты что, злишься? Округлила та глаза в притворном удивлении. Я не хотела, можешь ударить меня в ответ. И не бойся, сладкий, я очень крепкая. Будь жестче, я люблю решительных парней. И на лице девушки проступила хищная улыбка, выдавая ее с головой. В это время, молча слушавший все, что говорит ему противница, ведьмак решил провести контратаку. Резкий рывок, и на лицо ошарашенной Бруксы ложится тяжелая ладонь ведьмака и, мгновение спустя, буквально вбивает в каменную брусчатку, отчего подымается немаленькое облако пыли. Теперь уже ехидно улыбался Эскель, но недолго улыбка блуждала на его губах. Опомнившаяся и пришедшая в себя девушка, поджав свои стройные ножки к подбородку, подобно разжавшейся пружине самострела, со всей силы выстрелила ими в живот ведьмаку. Тот вновь отлетел на приличное расстояние, но все же приземлился на полусогнутые ноги, снова держась за живот. Пока мужчина приходил в себя после чувствительного пинка, Злата смогла вновь встать на ноги. И теперь, ощупывая свое лицо и затылок, на своей ладони она увидела кровавые разводы из разбитого носа. Внезапно девушка улыбнулась. Казалось, случившееся лишь еще больше раззадорило ту, в ее глазах появился азартный блеск.